«Скажи своим людям», — обратился он к Гунту, — «чтобы все шли за мною след в след. Там есть ловушки, и не знающему не пройти». Сказав это, Зир подошел к краю расчищенного спуска в шахту и начал спускаться вниз по вмонтированным в стену скобам. Гунт, Солрс, Дорн и Киев последовали за ним. Пилот лез последним. В отличие от той шахты, по которой они поднимались ранее, скобы здесь кое-где шатались и были на вид не такими надежными. Но, несмотря на это, спуск прошел успешно, без приключений. Как только Киев спрыгнул с крайней скобы, Зир напомнил: «За мной, след в след». Вокруг обступила темнота, но факелы никто в этот раз зажигать не стал. Видимо, в шлеме у Зира тоже есть что-то наподобие ночного зрения, или тот просто хорошо видит в темноте. Перед отрядом достаточно широкий проход, который, скорее всего, когда-то продолбили вручную. Сын вождя уверенно направился в него, увлекая за собой всех остальных. Через какое-то время Киев обнаружил, что они идут по ровному, как стрела, тоннелю, а тот вскоре без всякого предупреждения перешел в пещеру, всю из сверкающих, свисающих с потолка и торчащих из-под земли кристаллов. Искин брони тут же сообщил ему, что уровень радиации в этом месте значительно выше нормы, и без защиты оставаться здесь долгое время смертельно опасно. Пилот заметил, что ковер из торчащих во все стороны кристаллов не совсем сплошной, и через него можно пройти. Есть куда поставить ногу и сделать следующий шаг. Но Зир не пошел этим путем, а стал пробираться по краю пещеры, обходя искрящееся поле справа. Гунт оглянулся, отдал короткий приказ, и Дорн пропустил пилота впереди себя. Теперь небольшой отряд замыкал Солрс. Сын вождя обернулся и нетерпеливо махнул рукой. Все двинулись вслед за ним, стараясь ступать именно туда, где тот только что прошел. Примерно на половине пути по истыканной острейшими лезвиями пещере, Киев неловко оступился и, отчаянно ища точку опоры, поставил ногу на свободное от кристаллов место. Над головой сухо и коротко треснуло. Пилот успел вскинуть голову и увидел падающий ему между глаз громадный наконечник копья. Нечто могучее рвануло его назад, и в этот момент у ног пилота с треском разбился на сверкающие осколки огромный кристалл сталактит. Рядом с его ухом голосом Дорна прошипело раздраженно: «Смотри, куда ставишь ноги, Киев. В следующий раз могу и не успеть». За этой пещерой был еще один тоннель. Вход в него тоже, по всей видимости, рукотворный. Стены со всех сторон погрызены острым инструментом, а на неровном полу полно крошек и мелких камней. Проход неожиданно расширился, и отряд вышел еще в одну пещеру. В отличие от предыдущей, эта была до краев заполнена черной водой. Искин снова дал о себе знать, сообщив, что уровень радиации в этом месте еще выше. Неизвестно, есть ли датчик радиации у Зира, и насколько его доспех защищает от смертоносного излучения, но тот бесстрашно зашел в воду до колена, затем по пояс. Волны от него пошли медленно и лениво, настолько тяжело, словно вся пещера заполнена не водой, а какой-то густой жижей. «Держитесь центра, придется нырять, там под водой есть проход, он небольшой», — крикнул Зир и, развернувшись ко всем спиной, пошел дальше. Следом за сыном вождя в воду зашел Гунт, за ним Киев. С каждым шагом становилось все глубже. Еще шаг, и вода накроет пилота с головой. В спину легонько подтолкнули, и Киев скрылся под водой вслед за Гунтом. В глубине вода выглядела просто жуткой, и не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Шлем Киева быстро отреагировал на изменение среды, и видимость заметно улучшилась. Впереди плыл Гунт, цепляясь за выступы стен. Еще чуть дальше виднелись барахтающиеся ноги Зира. Вылезли из воды совсем в другой пещере на достаточно покатый берег. Вокруг множество человеческих костей, на некоторых истлевшие обрывки одежды. Чуть дальше еще трупы. Эти со следами разложения, но видно, что оказались здесь сравнительно недавно. «Наша цель вон там», — вдруг подал голос сын вождя и указал рукой в темнеющую даль тоннеля. «Но пройти дальше этого места мы так и не смогли. Что-то невидимое убивает моих людей». Гунт начал переключать режимы зрения на шлеме и вдруг замер, воскликнув: «Зир, шаг назад». Сын вождя не стал упрямиться и сделал то, о чем его просил Гунт. «Режим пелена», — дал команду он всем остальным. Все тут же настроили свои шлемы на этот диапазон и увидели то, что и их командир. На уровне колен, совсем близко от ног Зира, воздух прорезала тончайшая рубиновая ниточка, невидимая обычному глазу. В 2 метрах далее еще 3 нити, но эти уже вертикальные по краям и центру тоннеля, дальше еще 1 нить, горизонтальная, но уже на уровне живота, и последняя еще чуть дальше, на уровне шеи. Хаем удивленно хмыкнул Гунт, присев перед первой нитью на корточки. Система защиты скоростных тоннелей от всякой разной живности. И надо же, работает до сих пор странно. Что ты там бормочешь? Немного раздраженно спросил Зир. Это невидимый нож, объяснил за своего командира Дорн. Сделай шаг вперед и останешься без ног, а когда будешь падать, то и без головы. В подтверждение своих слов, Дорн подобрал бедренную кость и тюкнул ею по невидимой для Зира рубиновой нити кончиком. Совершенно бесшумно край кости отвалился. Взвился легкий дымок. Срезанный кусочек упал на землю. Дорн начал ритмично опускать на нить кость. Кусочки падали аккуратной кучкой. Когда в его вытянутых пальцах остался совсем маленький обрубок, Гунт резко приказал: «Перестань». Затем повернулся к Зиру и сообщил: «Пройти дальше можно, и мы знаем как, но ты должен сказать нам сперва, зачем мы туда идем, иначе может не получиться». Сын вождя шагнул назад, его рука слепо нащупала сумку, в которую тот ранее положил сверток, и после небольшой паузы проговорил со значением: «Мы идем к могиле Катракатума». Произнесено это было так, как будто всем все сразу должно стать ясно, о чем идет речь. «Кто это?» — вырвалось у Кива. Зир резко развернулся и шагнул к пилоту. «Катракатум, великий вождь, основатель племени Пачика!» — возмущенно воскликнул он и снова коснулся пальцами сумки. Всем своим видом молодой воин показывал возмущение и непонимание. Как можно не знать о величайшем воине всех времен и народов, живших когда-либо во всей Белой Кости? «Расскажи нам», — покладисто попросил Гунт. «Мы из далеких мест и не слышали о таком». Молодой воин медленно повернул к нему голову и уставился сквозь маску шлема на главу братства. В том месте, где должны быть глаза, сверкнули и погасли два красных огонька. «Катракатум основал наш род. Он был величайшим вождем, сумевшим объединить все народы пустоши в один. Говорят, он правил нами 100 лет, и пока он был у власти, никто не рисковал зайти на нашу землю без его разрешения. Его боялись и любили абсолютно все, даже те, кого он завоевал и присоединил силой. Затем, когда его дух ушел к праотцам, Катракатума захоронили в этих тоннелях с почестями, каких не оказывали еще ни одному человеку, жившему в Белой Кости. Это было давно, вот столько поколений назад. Зир несколько раз сжал и разжал кулаки обеих рук, показывая всем растопыренные пальцы. После его ухода в иной мир, продолжил он, народы пустоши снова разделились и начали враждовать между собой, и делают это до сих пор. «А зачем мы идем к нему?» — поинтересовался Кейв. «Что нам там надо?» Зир указал пальцем вглубь тоннеля и нехотя ответил: «Раньше мы посещали могилу Катракатума другим путем, но сейчас той дороги уже нет. Великое землетрясение обвалило тоннели, закрыв доступ к захоронению. Но до того, как начало трясти землю, его могилу ограбили. Старейшины обнаружили пропажу, и мы долго искали, кто это мог сделать. Нашли. Это были зарумачи. Они взяли себе опучи великого Катракатума, и после этого все народы пустоши начали преследовать великие беды. Стали умирать дети. Из 10 родившихся выживал только один. Наши шаманы потребовали найти опучи и вернуть ее великому вождю. Мы нашли, убили много зарумачи, но прежней дороги теперь нет, а по этой дороге пройти тоже никому не удавалось. Надо вернуть Катракатуму его опучи, и тогда все беды отступят, и наши женщины снова будут рожать крепких и здоровых детей. Так говорят наши шаманы, и мы верим им». Закончив говорить, Зир достал из сумки красный сверток и с великой осторожностью приподнял его над головой. «Опучи», — с придыханием произнес Зир и снова сунул его в сумку. Гунт раздумывал какое-то время, затем спросил прямо: «Почему вы нас не разоружили?» Сын вождя осмотрел Гунта с ног до головы, затем плечи его мелко затряслись и, из-под глухого шлема раздался хриплый, каркающий смех. «Вы какое оружие вот это?» Он согнулся от смеха, хлопнул себя по коленям и указал пальцем на пояса Гунта и Дорна, где в ножнах покоились их ножи. «А, что вы можете сделать нам, вот этим?» Он ткнул рукой в копье Селеса, и новый приступ смеха снова сотряс его плечи. Здоровяку стоило немалых усилий, чтобы сдержаться, и он справился. «Нам, бесстрашным воинам Пачика, вооруженными копьями и луками да арбалетами, да мы из вас решето сделаем, и для этого даже не надо с вами драться». Зир продолжал смеяться, а Дорн, используя наречие древних, предположил: «Командир, они не знают, что такое штурмовая винтовка. Понятия не имеют, и в этом наш шанс». Гунт медленно кивнул и снова обратился к уже отсмеявшемуся Зиру: «Что с нами будет, когда мы вернемся в селение?» Тот пожал плечами и неуверенно произнес: «Отпустит». В его слова не очень верилось, тем более после того, как они узнали путь к месту, где захоронен их великий вождь. Но, тем не менее, Гунт произнес: «Хорошо, мы поможем вам. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Но теперь, я пойду вперед, а ты в точности повторяй мои движения. Если ошибешься, смерть». Зир кивнул и отошел за спину Гунту. «Если я погибну, положите опучи в руки великого вождя. Обещаю», кивнул Гунт и сделал первый шаг к рубиновым нитям. Глава 13. Первые потери. После обряда облачения отряд санцеликих устремился в сторону пустоши под названием Белая Кость. Следопыты четко определили направление, по которому ушли беглецы, и повели отряд по их следам. В самой пустоши от ящеров пришлось избавиться к вечеру первого же дня. Преследование беглецов на этих животных в такой местности стало совершенно невозможным. Без воды и свежей пищи они постепенно становились вялыми, часто останавливались, и никакие понукания и пинки не могли сдвинуть их с места. Дальше санцеликие передвигались бегом, взяв с собой только самое необходимое. Следопыты храмовников вели отряд точно по следам преследуемых. Благо те наследили прилично, и определить точное направление не составляло особого труда не только опытным следопытам, но и не особо искушенному в чтении следов фурсу. Единственное, что давало хоть какое-то преимущество беглецам, это их возможность давать отдых одним, пока другие тащат носилки, которые, как объяснил Краме, не весят почти ничего, сколько бы груза и народу в них не влезло. Санцеликие такой возможности не имели, им приходилось делать короткие остановки, чтобы хоть немного восстановить силы и перевести дух. Труднее всего было фурсу, но он держался из последних сил и не отставал. Пока добежали до места, где отряд встал на ночевку, лейтенант три раза прикладывался к зелью, восстанавливавшему силы. Это на какое-то время помогало, но с каждым разом его действие ощущалось все меньше и меньше. Рухнув на каменистую почву, фурс первым делом стянул сапоги и, задрав ноги, с облегчением положил голые пятки на небольшой валун. Теплый ветерок приятно обдувал натруженные ступни, расслабляя и успокаивая. Очнулся от холода. Изнуряющая дневная жара сменилась ночной прохладой, и все тело начало пробивать мелкая дрожь. Метрах в 10 от него, в специальной вырытой ямке горел небольшой костерок, возле которого сидел один воин, а еще двое охраняли их временную стоянку. Фурс натянул сапоги и, ежась от холода, присел рядом с костром. Воин, не глядя на него, протянул ему кусок лепешки и несколько полосок сушеного мяса, приправленного специями. «Много спишь», — буркнул воин и подкинул в затухающий костер несколько сухих щепок. В путь пустились в холодных предрассветных сумерках на голодный желудок. Проснувшись, Краме тут же выдал какую-то резкую, лающую команду, и буквально через пару минут все до единого были уже на марше. К обеду достигли места ночной стоянки беглецов. Костры те не жгли, но следы всех девятерых читались на земле и камнях достаточно отчетливо. Привал делать не стали, а сразу же пустились дальше в погоню. Фурс постепенно втянулся в ритм бега, все меньше прикладывался к зелью и уже не отставал от общей группы, чем заслужил несколько похвальных кивков от командира и бегущих рядом с ним воинов. К вечеру следующего дня следы вывели к жуткому капищу с нанизанными на столб головами. Следопыты отряда разбрелись по округе и вскоре представили подробный отчет командиру. На этом месте их захватили в плен без борьбы и малейшего сопротивления. Можно было бы подумать, что здесь их ждали, но язык следов и несколько десятков оборудованных укрытий в песке говорят совсем об обратном. Это засада. Один из следопытов ткнул пальцем в шест с нанизанными на него головами и добавил: «Это капище народа Пачика. Они считают, что от этого места и до самого хребта – это их земля. Вперед!» – дал короткую команду Краме. Следопыты, выполняя приказ, повели отряд вглубь пустоши. Следы оборвались возле россыпи огромных камней посреди песчаного моря. Натоптано здесь было везде, но дальше след обрывался, как будто беглецы и те, кто их сопровождал, в воду канули. Обнаружили за собой погоню и начали заметать следы, высказал свою версию один из следопытов. Краме кивнул и скомандовал: «Привал, с рассветом продолжим поиски». Пока все обустраивали лагерь, он залез на самый высокий камень и начал осматривать местность, включая в визоре шлема различные режимы. В какой-то момент он замер, уставившись в еле заметную светящуюся точку на горизонте. Поиграв с настройками шлема, максимально приблизил изображение, улыбнулся. «Пачика, До них километров 10. Стали хорошо видны их костры и хижины в ореоле высоких скал. Это их поселение, и подход к нему только с одной стороны. Наверняка там полно неожиданных сюрпризов. Ну, что же, ждите. На отдых 3 часа. Дал новую вводную командир. Завтра мы настигнем беглецов. Апучи. Зир старательно повторял все движения за Гунтом и внимательно следил за тем, чтобы сумка с ценнейшим артефактом не попала под невидимые лучи. В этом ему помогали всем отрядам, подсказывая, как близко луч проходит возле сумки, и чтобы он, переключая внимание на это, не коснулся их телом. Солус предложил ему взять его на шу себе, а когда тот преодолеет препятствие, то вернуть обратно, но сын вождя уперся и наотрез отказался передавать ее кому-либо из чужаков. Наконец, под чутким руководством Гунта препятствие Зиром было пройдено, и они дождались с той стороны, пока его пройдут и все остальные. Сомнений не было, они сейчас находятся в техническом тоннеле, шедшем параллельно основному, по которому когда-то носились скоростные составы с грузами и пассажирами. Гунт отошел на безопасное от нити расстояние, снова развернул объемную карту и, не обращая внимания на удивленный вскрик Зира, начал всматриваться в схему тоннелей, то увеличивая изображение, то уменьшая. «Вот, мы находимся здесь», — ткнул он пальцем в карту и добавил на древнем диалекте. «Тоннель для перевозки пассажиров начинается в 10 метрах под нами, еще ниже — грузовой тоннель. Дальше по проходу будет дверь, через которую можно попасть в него. Когда заберем остальных, нам надо будет снова вернуться сюда. Носилки не пройдут», — разочарованно буркнул Солурс. «Эти лучи изрежут их пополам. Отключим», — беззаботно махнул рукой Гунт. «А нет, так уничтожим блок питания». Схлопнув карту, посмотрел на таращившегося на него Зира. Его глаз за маской шлема не было видно, но его поза и положение головы говорили об этом красноречивее всяких слов. «Дальше опасности нет. Веди нас». Голос Гунта звучал уверенно, отметая любые сомнения. Сын вождя судорожно кивнул и направился дальше по проходу. Через каждый шаг он оглядывался, проверяя, идут за ним следом странные чужаки или нет. Впереди технический коридор под углом в 90 градусов уходил резко вправо. Слева перед самим поворотом массивная двухстворчатая железная дверь с хитрым замком. Гунт притормозил возле нее на мгновение, окинул внимательным взглядом запорный механизм и пошел дальше, догоняя остальных. Примерно через километр уткнулись в явно рукотворную кладку из плохо обработанных камней. Они были скреплены между собой каким-то зеленоватым раствором и выглядели достаточно монолитно. Зир радостно вскрикнул и подбежал к кладке, хлопнув по ней ладонью. «Эту стену выложили наши далекие предки, которые хоронили здесь Катракатума», — весело сообщил всем Зир, похлопывая ладонью по кладке. Один из них пошел по этому тоннелю проверить, что там дальше, и не вернулся. Поэтому решили заложить проход изнутри, и теперь нам надо его разобрать, чтобы попасть в гробницу. «Ты бывал там уже?» — спросил Солурс, указывая на стену. Зир кивнул. «Бывал, но еще совсем маленьким. Отец водил меня в гробницу, когда мне исполнилось вот столько лет». Сын вождя растопырил ладонь, показывая 5 пальцев. Сказав это, Зир сокрушенно мотнул головой и продолжил. «Я помню, землю трясло много дней подряд, и потом шахту обвалило так, что к могиле теперь не добраться. А вот столько лет назад начался мор». Зир показал обе ладони с растопыренными пальцами. «Дети умирают, едва родившись. Наш шаман видит все. Он подсказал нам про Апучи, и мы нашли его у Зарумачи». Он ткнул указательным пальцем в потолок и потряс им. «Он видит. Я должен», — произнося эти слова, Зир все время касался кончиками пальцев сумки и качал закованный в глухой шлем головой. «Перед тем, как обвалился ход», — продолжил он, — «Зарумачи украли Апучи. Шаман долго молился, затем к нему во сне пришел сам Катракатум и подсказал нам. Мы всех убили, и теперь Апучи надо вернуть великому вождю». Зир извлек из ножен клинок со знакомым уже Гунту и Дорну зеленоватым лезвием, и начал им царапать кладку, оставляя в камнях глубокие, на четверть длины лезвия, борозды. Дорн посмотрел на Гунта и, дождавшись от него кивка, подошел к стене. Постучав по камням согнутым пальцем, он подал знак Зиру, чтобы тот отошел в сторону, и встал перед стеной на одно колено. Ловко отстегнув на спинный контейнер, Дорн достал из него трофейный лазерный резак, что сняли с разбившегося пилота в лесу, и проверил уровень заряда, выкрутив кругляш батареи на максимум. Секунду примеривался, а потом уверенно направил устройство на стену. Из массивной рукояти выстрелил ослепительно-красный луч и жадно впился в камни. Через мгновение те начали дымиться и плавиться, оставляя после ярко-красного луча тонкую раскаленную полоску. Дорн медленно вел резак по стене, очерчивая им вытянутый вверх квадрат метра на полтора. Кладка была добротная из нескольких слоев, поэтому Дорну пришлось провозиться с ней минут пять. Выключил резак и, чуть присев, надавил плечом на середину вырезанного им прямоугольника. Тот с зубодробительным скрежетом сдвинулся с места, пока с грохотом не завалился вовнутрь. Зир тут же бесцеремонно отпихнул Дорна и первым метнулся к образовавшемуся ходу. «Я должен быть первым!» Немного охрипшим от волнения голосом выпалил он и, пригнув голову, шагнул в гробницу. Следом за ним последовали все остальные, правда Саласу и Гунту пришлось чуть ли не встать на четвереньки, чтобы протиснуться внутрь. Впереди оказался небольшой проход, который заканчивался квадратной комнатой, из которой аборигены сделали погребальную камеру. Вдоль стен на протяжении всего коридора стояли каменные кувшины, запечатанные плотными крышками. Посреди самой комнаты находилась длинная каменная ложа с двухметровой мумией на нем. Хорошо сохранились волосы, кожа, обтянувшая немного необычный для человека скелет и скукоженные чуть островатые уши. «Так это же», — начал было Дорн, но осекся и посмотрел на командира. Гунт коротко кивнул и предупредил остальных. Об этом ни слова. Он заметил, что Икеев тоже узнал в великом вожде представителя гелианской расы, но своевременный окрик не дал ему что-либо сказать по этому поводу. Зир тем временем размотал тряпицу, которую тот достал из сумки, и на глазах у всех поднял над головой артефакт «Апучи». С придыханием вымолвил он, и приложился к священной реликвии лбом. На его ладони лежала обыкновенная дудка, вырезанная из трубчатой кости какого-то животного. Низко склонившись перед мумией, он протянул к мумии руки с артефактом и начал нараспев. «Катракатум, я возвращаю тебе твой апучи и прошу тебя, сними свое проклятие с народа Пачика. Будь милостив к нам. Мы, твои верные дети, мы покарали племя Зарумачи, и больше никто не войдет к тебе без нашего разрешения, и больше никто не притронется к твоим священным вещам. Я и мой отец обещаем тебе это. Сними с нас проклятие». Сын вождя вложил костяную дудку в иссохшие пальцы мумии, встав на колени, приложился лбом к ложу. Пока Зир возносил молитвы, Гунт с Дорном внимательно и, не привлекая внимания молодого воина, осмотрели погребальную комнату и обнаружили, что голова мумии покоится на шлеме незнакомой им конструкции. По левую сторону к ложу прислонено что-то необычное и короткоствольное. Какое-то оружие может быть, даже штурмовая винтовка или что-то в этом роде, а у изголовья на специальной каменной стойке висит боевая броня серого цвета, также совершенно незнакомой модели. Чем-то отдаленно она похожа на ту, что сейчас на Саласе, но очень отдаленно какими-то еле уловимыми деталями, свойственными гелианской стилистике. Видимо, технологии этой расы не стояли на месте эти тысячи лет и даже страшно себе представить, какое сейчас у них вооружение, космические корабли, и как далеко те шагнули вперед. Дорн с Гунтом многозначительно переглянулись и еле заметно кивнули друг другу. Закончив молитву, Зир встал с колен. «Теперь нам надо покинуть гробницу», — твердым голосом произнес он, «и сообщить о радостной вести отцу». Дождавшись, пока все выйдут из комнаты, он покинул ее последним. Неожиданное нападение. Марк смотрел вслед отряду, пока последний воин не скрылся в хижине у скалы. Уходя, Гунт во всеуслышание назначил его старшим, и теперь на следопыте лежала ответственность за жизни профессора, Эола и девушек. На последних в открытую глазели местные мужчины и, глумливо ухмыляясь, перешептывались между собой. «Кирт, Кора, Ника, полезайте в носилки и сидите там до возвращения главы и всех остальных», — распорядился он на древнем диалекте. «Эл, ты поаккуратнее со своим оружием, но если чуть что, будь начеку и не отходи от носилок». Парень кивнул и незаметно передвинул штурмовую винтовку так, чтобы было удобнее сразу же открыть из нее огонь. «Вы тоже будьте начеку», — обратился он к профессору и притихшим девушкам. «Незаметно приготовьте оружие», — добавил Марк, «и будьте готовы применить его по моей команде». Те уже забрались внутрь носилок и уселись в них спина к спине. Марк осмотрелся по сторонам и сразу же отметил, что и он, да и остальные члены братства находятся под неусыпным контролем аборигенов. Демонстративно никто в них не целился и не угрожал оружием, но хорошо ему знакомые разрывные наконечники болтов арбалетов как бы ненароком были направлены в их сторону, да и луки с копьями у всех под руками. И случись что, те применят их в одно мгновение без всяких раздумий. Вождь стоял чуть в стороне и разговаривал о чем-то с местным шаманом, то и дело бросая на пленных заинтересованные взгляды. Как-то незаметно наступил вечер, а за ним и ночь. В черноте неба над лагерем вспыхнуло несметное количество ярких звезд. Повсюду зажглись костры, и местные женщины начали готовить пищу. «Если будут угощать своей едой, берите, но не ешьте», — тихо предупредил Марк. «Могут подмешать всякого. Воду тоже пить только свою, и старайтесь это делать незаметно». За всю ночь ни Марк с Эллом, ни профессор с девушками не сомкнули глаз, время от времени используя специальное зелье из поясных контейнеров, чтобы немного взбодриться, прогнать сон и накопившуюся усталость. С рассветом в лагере началось активное шевеление и радостные крики. Из хижины возле скалы один за другим стали выходить воины, которые отправились вместе с сыном вождя, а когда появились еще Гунт и Солрс, а за ними Дорн с Киевом, то и все оставшиеся в лагере члены братства с облегчением выдохнули. Снова вместе. Гунт подошел к носилкам и тут же негромко распорядился. «Киев, иди в носилки. Готовьте энергетические ловушки и оружие. Будем прорываться. После того, что мы видели, в живых нас точно не оставит. Это правда», — кивнул Марк и показал глазами на вождя и его сына. Последний что-то эмоционально рассказывал отцу, активно жестикулируя руками и то и дело указывая на пленников. По жестам можно было понять, что тот рассказывает ему про голографическую карту и лазерный резак, и еще о том, что чужаки в своих шлемах видят незаметные для обычного глаза смертоносные нити. Внимательно выслушав сына, он что-то коротко ответил, и тот сразу же начал выкрикивать какие-то непонятные команды, собирая вокруг себя своих воинов. Вождь остро глянул на пленников, напустил на хмурое скуластое лицо хищную улыбку и направился прямиком к ним. За вождем следом потянулись с десяток телохранителей, большинство из которых были вооружены небольшими арбалетами и луками. Пачика всегда держит свое слово. «Снимайте свои доспехи, оставляйте нам обеих девок и поклажу с оружием, и мои воины проводят вас всех до хребта кратчайшим путем, как я вам и обещал. А если научите нас пользоваться вашей картой из воздуха, режущим камни лучом и видеть смертельные нити, разрезающие человека пополам, то переправим вас всех через хребет, как и договаривались». Гунт не отвечал. Вождь нетерпеливо притопнул ногой и злобно гаркнул. «Решайтесь, у вас мало времени, и я не...» Его прервали громкие крики, доносившиеся от поста, который охранял лагерь со стороны долины. В мареве от раскаленного песка в сторону стоянки Пачика шел одинокий путник, наряженный в серый плащ ниже колен. Все из братства сразу же узнали этот плащ. Орден пожаловал. «А где же тогда Санцеликия?» Незнакомец шел уверенно, совершенно не опасаясь угодить в хитрые ловушки, которые в огромном количестве были расставлены в этом направлении. Вождь на какое-то время потерял интерес к пленникам и с удивлением уставился на идущего. Тот остановился и помахал рукой, что-то прокричав. Расстояние до него метров 200, и о чем он кричит, не разобрать. Незнакомец поднял руки и показал неприличный жест, который все аборигены поняли прекрасно. В лагере поднялся страшный вой, и несколько пачек не удержались и пустили стрелы. Две стрелы перелетели незнакомца и впились в песок за его спиной, а третья воткнулась в метрах 5 перед ним. Он быстро накинул капюшон и снова показал обидный жест. «Не тратьте на него стрелы», — гаркнул вождь. «Драк, бери своих воинов и притащи сюда этого шакуту. Я хочу содрать с него шкуру с живого». Здоровенный воин подхватил копье и побежал к незнакомцу, петляя между ловушками, как тот же самый шакуту. Вождь начал разворачиваться к пленникам, но тут все услышали быстро приближающийся сверху, полный ужаса и отчаяния крик, и затем стремительно мелькнувшее тело за спиной вождя. Звук от падения был такой, как будто на камне с большой высоты уронили мешок с костями. Следом за ним, сверху рухнуло еще одно тело, затем еще. Весь лагерь разом пришел в движение, поднялась беготня и суета. Повсюду были слышны грозные выкрики воинов, вопли женщины с гулом рассекающие воздух ярко-красные сгустки огня, летящие с неба. В мгновение ока они прожигали насквозь метавшихся по лагерю пачика, не оставляя им даже малейшего шанса на спасение. «Это Санцеликия!» — выкрикнул Гунт и указал рукой в сторону дома у скалы. «Туда! Уничтожайте всех, кто встанет на нашем пути!» Марк с Эллом схватились за носилки и, пригнувшись, потащили их к дому. Впереди неслись Дорн с Гунтом, а Солрс прикрывал своим энергетическим щитом беглецов сзади. Все бегущие и те, кто находился в носилках, беспрерывно стреляли в набегавших на них пачека, не разбирая, воины это или женщины. Добежав до дома, беглецы вместе с носилками ворвались внутрь и кое-как протиснулись в проделанный в задней стене комнаты проход. Носилки прошли в притирку и оставили на боковинах неглубокие борозды от острых камней. «Кора!» Вдруг из носилок раздался полный мольбы и отчаяния крик Ники. «Кора, нет! Нет! Кора! Кора!» Все находящиеся в носилках развернулись на крик девушки и оцепенели от ужаса. Сцепив зубы, Кора лежала на дне носилок, вся залитая кровью. Ее кожа побелела, как мел, она смотрела немигающим взглядом в пространство. На шее ужасная рана, почти отделившая голову от туловища. Болт или стрела пробили ее насквозь, разорвав мягкие ткани и горло. Увидев это, Дорн глухо зарычал и, достав из кобуры свой кретти, бросился к выходу, откуда доносились вопли и крики сражения. «Стоять, Дорн!» — грозно окрикнул Гунт бойца. «Показывай дорогу, ты за старшего, я догоню вас. Если что, уничтожайте охранение и спускайтесь в шахту». Дорн остановился, постоял в нерешительности пару секунд, затем, опустив плечи, кивнул командиру и побежал впереди носилок. Гунт успел выхватить из носилок небольшой портативный контейнер с тремя оставшимися в наличии энергетическими ловушками и, сцепив зубы, посмотрел вслед удаляющемуся отряду. «Кора, ну как же так?» – прошептал он и встряхнул головой. «Прости, не уберег». Стиснув кулаки, Гунт постарался избавиться от разрывающих душу мыслей и прислушался к тому, что творилось снаружи. Судя по звукам, там уже вовсю шла настоящая бойня. Санцеликие напали внезапно и имели полное преимущество над аборигенами. Тут уже не помогут ни численное преимущество, ни острые крепкие копья, ни мощные луки с арбалетами. Имея выгодные позиции, храмовники уничтожали противника легко из безопасного расстояния. Достав одну из трех уцелевших энергетических ловушек, Гунт поискал глазами место и установил ее так, чтобы та была на уровне пояса преследователей. То, что санцеликие, разобравшись с аборигенами, бросится за ними в погоню, он не сомневался ни единой секунды. Поэтому надо постараться сократить их количество как можно больше. Это вам за Кору. Настроив устройство на гелианскую броню, он пустился вслед за своим отрядом. Теперь, если мимо пробежит какой-нибудь улепетывающий от храмовиков пачека, то ловушка на него не сработает. А вот если рядом пройдет какой-нибудь санцеликий в гелианской броне, то все шансов выжить у него практически нет. Примерно на середине выдолбленного в скале тоннеля он нагнал свой отряд и установил еще одну ловушку, хорошенько ее замаскировав. Последнюю зарыл в песок, когда они выскочили на свободное пространство, и до шахты оставалось всего-то метров 200. Когда уходили с этого места, Зир приказал шахту не маскировать и оставил там пятерых воинов из своей личной охраны. Видимо, хотел показать отцу, как надо безопасно проходить невидимые смертоносные препятствия. Гунт, да и все остальные обратили внимание, как тот чертил острым ножом какие-то линии и знаки на полу тоннеля, там, где расположены нити охранного периметра. Пятерка стражей, оставленных у шахты, еще издалека увидела бегущих к ним пленников. Они сразу же вскочили на ноги и, потрясая копьями, понеслись к ним навстречу. Дорн отскочил в сторону и, встав на одно колено, сделал 5 точных выстрелов из своей штурмовой винтовки. Бегущих навстречу пачека разорвало буквально на куски, и больше препятствий для доступа к шахте не было. Подбежав к зияющей в песке дыре, все остановились. Она была слишком узка для того, чтобы протиснуться туда с носилками горизонтально. Вот если только спихнуть их туда не боком, а поставить как-нибудь вертикально. Профессор перелез через борт и склонился над небольшой панелью управления настройками носилок на одной из боковых стенок. «Крепите груз и Кору!» — выкрикнул он. «Да, поживее. Я настрою гравиустройство, и носилки мягко опустятся сами. Быстрее!» Гунт с Дорном взяли на прицел выход из ущелья, а все остальные кинулись к носилкам, натягивая над ними прочную мелкоячеистую сеть и поспешно крепя ее к бортам. Все работали молча, подавленные гибелью девушки, и только частые всхлипывания Ники говорили о том, как ей тяжело в такой момент. На предплечье доспеха Гунта мигнул зеленый огонек. «Это они, Дорн», — сообщил бойцу командир. «Сработала первая ловушка. Надеюсь, на одного или нескольких врагов стало меньше. Мы отомстим за Кору, перебьем их всех. Марк, что у вас там?» Гунт чуть повернул голову и увидел, как обтянутые сетью носилки спихнули в шахту, и они медленно пошли вниз, скрываясь из виду. «Все, теперь быстрее, все вниз». Когда они с Дорном подбегали к шахте, на рукаве у Гунта еще раз мигнул зеленый огонек. Нападение. В путь выдвинулись задолго до рассвета. По ночной прохладе Фурсу бежалось легко, и он уже не так выбивался из общего темпа. Очень скоро их цель стала видна уже невооруженным глазом. Примерно за 1,5 километра до поселения Пачек отряд Крами перешел на шаг, а вскоре и вовсе остановился. Подав молчаливый сигнал своим воинам, командир Санцеликих присел на корточки и разгладил ладонью песок у своих ног. Дождавшись, когда его воины соберутся вокруг него плотным кольцом, он уверенно начертил пальцем схему селения и еле слышно произнес: «Перед нами селение», он ткнул пальцем в обозначенное им кольцо скалы и единственный проход к деревне Пачека. «Там находятся те, кого мы ищем. Наша задача – взять их живыми или хотя бы одного из девятерых. Лучше, чтобы это был кто-то в броне. Таких, по нашим данным, там четверо. Если это станет невозможным, то приказываю уничтожить всех». Услышав это, все воины как один ударили себя кулаком в грудь. «Сарт, бери с собою 7 воинов. Твоя задача – обогнуть полукольцо скал и, используя возможности брони, забраться наверх. Ты должен уничтожить находящуюся там охрану поселения и ждать, пока Фурс не появится перед селением со стороны поля». Его палец снова ткнулся в начерченную им схему. «Как только я подам сигнал, сбрасывай трупы вниз и веди огонь на поражение. Мы атакуем со стороны поля. Никто не должен уйти». Кроме одним движением разгладил ладонью песок и посмотрел на Фурса. «Ты пойдешь к их лагерю. Ты один. Твоя задача — привлечь к себе внимание и как-то их разозлить. Мне надо, чтобы они бросили все и побежали брать тебя в плен, чтобы содрать с тебя живьем шкуру. Они это любят. Очень важно, чтобы они добежали до тебя, показав нам путь, где нет их ловушек. Ты понял? Надо, чтобы они добежали до тебя». Фурс кивнул, а Карми хлопнул его по плечу. «Все, Сарт, справишься с охранением, подашь нам знак. Вперед!» Сержанты и еще 7 воинов бесшумно скрылись в предрассветных сумерках, а еще 6 воинов и Фурс принялись ждать от них сигнала. Примерно через пару часов на вершине одной из скал ритмично запульсировал красный огонек. «Это Сарт!» — выдохнул Карми и хлопнул по спине Фурса. «Иди и не оглядывайся, мы будем рядом». Фурс шел по пустыне в направлении полукольца из скалы и размышлял над тем, как мир Тарсона мало знает о храме и его жрецах. Он даже не представлял, как Сарт и его воины заберутся на практически отвесную скалу. Правда, Крами оговорился, что для этого надо использовать возможности брони. Вот бы глянуть хотя под ним глазком, как это. За огромным хребтом, нависающим над пустошью, уже взошло солнце, и утренняя прохлада начала быстро уступать удушливой жаре. Появилось желание расстегнуть плащ, но лейтенант понимал, что это может быть чревато. Наблюдая за лагерем, заметили, что многие воины имеют за спиной лук, и их стрелы могут поразить с приличного расстояния. Мало того, лейтенант достал из сумки прозрачную специальную маску, которую выдавали всем членам ордена, и напялил ее на лицо. С близкого расстояния от стрелы не защитит, а вот на излете вполне. Когда до лагеря оставалось 200 метров, он остановился и начал размахивать руками, привлекая к себе внимание. Остановиться на таком расстоянии от лагеря ему посоветовал Крами. Он считал, что дальше могут быть те самые пресловутые ловушки, которых тот так опасался, видимо, знает о них кое-что не понаслышке. В селении его заметили, и вперед вышло сразу несколько воинов, вооруженных луками. «Эй вы, любители мальчиков, я пришел, чтобы показать вашим женщинам, кто тут настоящий мужчина». Не надеясь, что его услышат, Фурс соединил указательный и большой палец и, подняв над головой, потыкал указательным пальцем левой руки в образовавшееся отверстие. Этому жесту его тоже научил Крами, и тот был уверен, что это точно сработает. Неизвестно, услышали его или нет, но жест увидели, и это сработало как надо. Из лагеря послышался нестройный вой, и в сторону Фурса полетели стрелы. 2 стрелы перелетели лейтенанта и впились в песок за его спиной, а третья воткнулась в 5 метров перед ним, уйдя в песок почти наполовину. Лейтенант быстро накинул капюшон, привычным движением затянул лямки и снова показал им обидный жест. Из лагеря выскочил рослый воин и, петляя по песку, бросился навстречу к нему. За ним увязались еще 2, и те побежали за ним точно след в след. «Отлично, задача, можно сказать, выполнена. Будет неплохо видна протоптанная тропинка». Фурс задрал рукав плаща, взвел игломет с отравленными иглами и начал быстро отступать спиной вперед, не упуская из виду приближающихся аборигенов. «Стоять!» — крикнул ему рослый воин и замахнулся копьем. Между ними было всего метров 10, идеальное расстояние для того, чтобы наконец пустить в него иглу. Фурс вскинул правую руку и, пустив первую иглу, попал тому прямо в грудь. Здоровяк споткнулся и упал плашмя, прямо лицом в песок. Бегущий за ним воин в испуге притормозил, но это его не спасло, как и третьего набегающего. «Неплохо!» — услышал он за спиной крик Кроме. Лейтенант резко развернулся и увидел, как капитан и его воины быстро приближаются к нему, с какой-то невероятной скоростью. «Не отставай!» — крикнул Кроме, обгоняя его, и пустился вслед за своими следопытами, которые уже со всех ног бежали к селению. Шакута — обидное название мелкого грызуна, обитающего в пустыне. Глава 14. Противостояние. В шахту спустились быстро, не обращая внимания на расшатанные скобы, наполовину вывалившиеся из стен. Профессор и Киев уже привели носилки в горизонтальное положение и ждали только Гунта с Дорном. Прижимаясь к Элу, тихо всхлипывала Ника. Кровь из раны ее подруги сочилась между ребристых боковин носилок, собираясь на пыльных камнях в небольшую лужицу, и глядя на это, сердце девушки разрывалось на части. Сверху послышался какой-то шум, и все увидели быстро спускавшихся по скобам Гунта и Дорна. «Кирт», — сходу сообщил профессору, спрыгнувший с последней скобы Гунт, — «там, куда мы пойдем, уровень радиации превышен в несколько десятков раз. Выдай всем, кто без брони, усиленную дозу пурфикома». Затем резко развернулся и приказал пилоту: «Киев, указываешь дорогу к защитному периметру. Ждите нас там. Все, вперед. Солурс, ты с нами в прикрытии. Копье оставь, оно сейчас тебе вряд ли пригодится». Здоровяк упрямо мотнул головой и, закрепив короткое копье в наспинном держателе, переместился в хвост отряда. Носилки пока проходили по габаритам, и все устремились подальше от спуска в шахту. Вскоре вышли в ровный, как стрела, тоннель с гладкими стенами и кое-где начинающими образовываться пока еще небольшими сталактитами. Зайдя в конце коридора за угол в 90 градусов, выскочили в первую пещеру, всю усыпанную искрящимися кристаллами разных размеров. Наученный горьким опытом, Киев начал заранее замедлять ход и инструктировать сзади идущих: «Идите за мною след в след, и смотрите, не оступитесь». В этот раз хоть и торопились и шли почти бегом, но преодолели это препятствие без приключений. Выскочили в следующий тоннель, и вот тут Дорну пришлось несколько раз оставлять тыловое охранение и перемещаться вперед, для того чтобы пройтись лазерным резаком по стенам, расширяя вход. Носилки иногда застревали в недостаточно широком для них месте, но, к счастью, это были небольшие выступы, и легко срезав их, отряд продолжал движение. Пока пробирались с носилками по тоннелю, на предплечье у Гунта мигнул еще один зеленый огонек. Сработала последняя ловушка. Значит, врагов стало еще меньше, но оставшихся в живых стоит ждать здесь уже очень скоро. Значит, надо поднажать. Впереди водное препятствие, заполненное черной жижей. Тем, у кого нет доспеха, придется на пару минут задержать дыхание. Держитесь центра, и перед тем, как нырнуть, наберите в легкие побольше воздуха. Груз там пройдет легко. Главное, крепко держитесь за носилки. Посмотрев на заполненную черной водой пещеру, профессор что-то изменил в настройках носилок, и те как бы разом потяжелели. Это препятствие преодолели намного быстрее, чем в первый раз. Уже пару раз пройденный путь и беспокойство за тех, у кого нет брони, заставило всех работать руками и ногами намного активнее. Вытащив носилки на покатый берег, Гунт приказал Дорну и всем остальным: «Держите под прицелом эту лужу. Все, кто будет появляться из нее, враги, их надо уничтожать без всякой жалости. Без моего разрешения за эту линию не заходить. Смертельно опасно. Все, выполнять». Командир начертил носком ботинка линию, а сам, где-то пригибаясь, где-то высоко задирая ноги, как будто перешагивает невидимое препятствие, двинулся дальше по тоннелю. Подойдя к замеченной им ранее двери, Гунт внимательно осмотрел запорный механизм и, заменив в нем источник питания, достал из наспинного контейнера устройство, которое было предназначено для взламывания всевозможных кодов. Такое устройство было у каждого бойца его подразделения, и пользовались им, чтобы при выполнении боевого задания беспрепятственно проникать за закрытые двери подобно этой. В бою каждая секунда дорога, а сейчас так особенно. Меньше чем через минуту на устройстве высветились символы, обозначающие код доступа. Гунт быстро ввел его, и внутри двери что-то тихо зажужжало и затем громко щелкнуло. Командир потянул ручку на себя, и тяжелая дверь поддалась, тихо скрипнув петлями. За нею находился узкий проход метров 10 длиной. В торце виднелась еще одна дверь. Слева от двери добротная железная лестница, ведущая вниз. Но Гунта интересует не лестница, а именно эта дверь. Если верить обозначениям на карте, то за этой дверью диспетчерское управление охранным периметром данного участка скоростного тоннеля. То, что нужно. К удивлению, дверь была не заперта. Значит, диспетчер покидал это помещение в спешке и панике. Так и есть, откинутое кресло валялось на полу перед пультом управления, и даже форменная куртка висела нетронутой на вешалке. Открыв специальную ячейку на пульте управления, Гунт заменил в ней источник питания, выбрав кругляш помощнее. Пару раз мигнув, в помещении появился свет, и тут же пульт управления ожил, засветились приборы, включились мониторы, по главной панели побежали красноватые символы. Запустился резервный источник питания, находящийся где-то в глубине тоннелей. На 7 из 10 мониторов картинки не было вообще никакой. По экранам пробегали черно-белые линии, говорившие о том, что камеры наблюдения выведены из строя. На 2 мониторах картинка была смазана, и это означало, что эти камеры повреждены, и только на 1 мониторе была более-менее четкая картинка. На ней виднелся грузовой состав с крытыми вагонами. Но не это сейчас интересовало командира. Пробежав глазами по пульту, он уверенно нажал на символ, отключающий все охранные периметры, которые были завязаны на эту диспетчерскую. Разбираться, где какой, сейчас попросту не было времени, поэтому надежнее отключить сразу все. Выбежав в коридор, где его ожидал отряд, крикнул: «Периметр отключен, тащите носилки сюда». Когда отряд с носилками преодолел опасный участок, Гунт снова метнулся в диспетчерскую и снова включил периметр. На выходе его встретил профессор и ошарашил новостью. «Носилки придется разбирать, здесь не пройдут». Он указал на узкий коридор и поворот в 90 градусов, ведущий к лестнице. «Оставьте груз пока снаружи двери. Сейчас есть задача и поважнее. Марк, бери всех и укройтесь в диспетчерской. Ты за старшего. Эл, Кейв, возьмите под прицел проход. Дорн, Солурс, за мною». Фур сбежал за Кроме, стараясь ступать туда же, куда и он. Внезапное появление воинов храма за его спиной не выходило из головы. Они могут быть такими быстрыми. Но как это возможно? Когда до поселения племени Пачика оставалось всего с десяток метров, Фурс увидел, как часть санцеликих, ушедших с Асартом, стремительно спускаются с вершины скалы при помощи тонких нитей, выпуская при этом на лету молнии, которые метко поражали мечущихся по лагерю дикарей, а другая часть нападавших спускалась по еле заметным ступеням, выдолбленным в скальной породе аборигенами. Смешавшись с Пачика, санцеликие перестали пускать молнии, а повыхватывали свои длинные кривые кинжалы и вступили с ними в рукопашную схватку. Воины Кроме все как один были обоерукими бойцами, и это давало им неоспоримое преимущество перед воинами Пачика, вооруженными копьями и короткими мечами. Деморализованные внезапной атакой и ужасными потерями, дикари все-таки попытались оказать сопротивление, но были сметены напором санцеликих и уничтожены все до единого. Фурсу тоже удалось убить парочку. Увернувшись от удара копьем какой-то разъяренной бабенки, он полоснул ее по горлу и тут же метнул свой нож в набегавшего на него местного воина. Через несколько минут отчаянной схватки с Пачика в этом селении было покончено. Воины храма разбежались по лагерю, ища, куда могли деться беглецы. «Сарт, доклад!» — выкрикнул Кроме, осматривая учиненное его воинами побоище. Сержант подбежал к командиру. Бирнса тяжело ранили стрелой, а потом раненого добили копьями. У Жунка небольшое ранение, больше потерь нет. Кроме раздраженно мотнул головой и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Эти доспехи, да, в их святости никто не сомневается, и в древние времена пришельцы с их помощью завоевали Тарсон, но против острых копий и стрел дикарей они бесполезны, и пробить их не сложнее, чем шкуру какого-нибудь там приоротиха или другого ящера». Отправляясь в погоню, он рассчитывал на совсем других противников и с иным вооружением. Эх, с досады он еще раз саданул кулаком в ладонь. Надо было брать доспехи древних, такие как были у пилота Варува, Нефора и теперешнего сержанта Сарта. Есть направление, по которому они ушли. Услышал Кроме одного из своих воинов, выбежавшего из крайней хижины, примыкавшей к самой скале. Командир тяжело кивнул и распорядился: «Оттащите Бирнса куда-нибудь в сторону. Потом вернемся за ним, а сейчас в погоню». Они не могли далеко уйти. Фурс был в хвосте отряда вместе с Кроме, когда впереди что-то громко звякнуло, Своды пещеры осветились ярко-красной вспышкой, и послышались сдержанные крики и стоны. Растолкав всех, Крами протиснулся вперед и замер от увиденного им зрелища. Двое бойцов, бежавших самыми первыми, были начисто перерублены пополам, а еще один прислонился к стене и зажимал ладонью кровоточащий бок. Между его пальцами обильно сочилась кровь. Не обращая внимания на раненого, командир присел перед располовиненными бойцами и коснулся ровного среза раны у одного из них. Кровь мгновенно спеклась, и раны почти не кровоточили, как будто их только что прижгли раскаленным железом. Точно такие же раны были у тех неуязвимых, на которых напали эти преступники, украв у них мощнейший источник энергии. «Что здесь произошло?» – спросил капитан, не поднимая головы. Дукир и Питош бежали впереди отряда, начал поспешно докладывать раненый, затем неожиданно вспышка, и я не заметил, но что-то невероятно острое разрубило их пополам, а меня вот зацепило краем. «Ты», – начал было Краме, но боец перебил его. «Я в порядке, командир. Царапина, не более, я могу идти и сражаться». Краме кивнул и отошел в сторону. «Окажите ему помощь», — резко бросил он в сторону и, оглянувшись, подозвал к себе Фурса. «Пойдешь первым». Его тон был таким, что любые возражения здесь были опасны и неуместны. «Внимательно смотри по сторонам и под ноги». «Понял, вперед». Фурс судорожно кивнул и облизал вмиг пересохшие губы. «Шаг, другой, третий, ничего». Лейтенант осмелел и сделал еще шаг, затем еще один и, плюнув на осторожность, почти бегом дошел до поворота. К нему приблизились остальные санцеликие. «Иди дальше, теперь до самого выхода», — потребовал Краме. До выхода из пещеры оставалось 40 метров. Фурс преодолел их, затаив дыхание. Дойдя до выхода, он с облегчением вытер обильно струившийся со лба пот и, развернувшись, махнул рукой ожидавшим его воинам. «Ничего больше ловушек нет, вперед», — подал команду Краме. Несколько бойцов обогнали командира и устремились к выходу. До Фурса оставалось 10 метров, как своды пещеры вновь озарила ярко-красная вспышка, и трое бойцов, бежавших впереди, как подкошенные, рухнули на землю. «Стоять!» – заорал Краме. «Стоять!» Все замерли на месте, напряженно оглядываясь по сторонам. Капитан, сцепив зубы, лихорадочно соображал, что ему делать дальше. Еще не вступив в контактный бой с беглецами, он уже потерял больше половины своего отряда. Это немыслимо. Как такое могло произойти? Как? Одно стоит признать точно. В этот раз санцеликим противостоит достойный противник, требующий к себе особого уважения. Враг, бесспорно, владеет технологиями древних на более высоком уровне, чем он сам. А кроме, в свою очередь, прошел все круги ада в обучении этим секретным премудростям. Капитан лихорадочно размышлял, что ему предпринять дальше, а его воины терпеливо ждали, когда их командир отдаст им новый приказ. Какая-то назойливая мысль все время крутилась в голове, но он никак не мог толком ухватиться за нее. Бросив взгляд на своих скучившихся в общую группу бойцов, Краме, наконец, понял, что не давало ему покоя. Эти ловушки беглецов, скорее всего, настроены на поражение нескольких человек, идущих близко друг к другу. Надо рассредоточиться, и тогда они не сработают. Этот Фурс тому наглядный пример. Рассредоточиться. Отдал он новый приказ. Дистанция в 15 шагов. Фурс, ты первый, Сарт, ты за ним. Вперед. Вымуштрованные с детства в условиях жесточайшей дисциплины воины беспрекословно подчинились приказу и, выстроившись один за другим на дистанцию в 15 шагов, двинулись в сторону выхода. Краме с напряжением следил за ними и с облегчением выдохнул, когда последний воин покинул негостеприимную пещеру. Дальше их путь лежал по довольно узкому ущелью, пролегавшему между двух скал. Следы убегавших четко читались на рыхлой почве, перемешанной с мелким песком. Один из следопытов крикнул Краме, что, судя по следам, теперь беглецов осталось 8, а капли крови на земле показывали, что один из них либо серьезно ранен, либо убит, и товарищи его не бросили. «Вперед, вперед!» Подгонял своих бойцов капитан. Они не могли далеко уйти. Бежать по ущелью пришлось всего 2 километра, пока сильно сократившийся в численности отряд санцеликих не выскочил на открытую местность. «Стоять! Круговая оборона!» Выбежавшие из ущелья бойцы мгновенно распределились по секторам и взяли на прицел местность, раскинувшуюся перед ними. Настроив прибор наблюдения, встроенный в шлем, кроме внимательно, метр за метром начал осматривать близлежащие холмики и небольшие барханы на предмет засады. Метрах в 150 он обнаружил 5 распластанных на песке, воинов племени Пачика. Еще в метрах 20 за ними было заметно какое-то углубление, похожие на спуск в шахту. Кроме знал о таких шахтах, но те, как правило, вели в никуда, заканчиваясь обвалами или тупиками. Похоже, беглецы скрылись именно там. Дистанция 15 шагов. Объект, спуск в шахту. Сарт, ты головной. Вперед. Сержант вскочил на ноги и устремился к шахте. За ним поднялся следующий боец и, выдержав заданную дистанцию, устремился вслед за ним. Подскочил третий, но тут из-под ног бойца, бегущего за сержантом, выскочило какое-то устройство и, подлетев на метр вверх, ярко вспыхнуло. Нижняя часть тела сделала по инерции еще один шаг, а верхняя рухнула на песок, орошая все вокруг кровью. «Стоять!» — зло выкрикнул Крами и, вскочив на ноги, с криком бросился к Сарту. Подбежав к сержанту, выпалил ему прямо в лицо. «Если я погибну, уходите. Возвращайтесь в храм и расскажите обо всем Верховному. За мною не идти, ждать здесь. Все, выполнять». Последние слова он уже прокричал на ходу. Он отчаянно бежал к спуску в шахту, не видя ничего вокруг. Лучше смерть, чем такой позор. Лучше смерть. На одном дыхании он добежал до места, и с ним ничего не случилось. Обернувшись к своим воинам, он призывно махнул им рукой и крикнул. По моему следу, по одному бегом, на максимальной скорости. Не на жизнь, а на смерть. Вынырнув из жижи, которую и водой-то назвать трудно, Гунт сразу же выпустил на волю своего разведчика. Тот сверкнул серебристым росчерком и исчез где-то в глубине тоннеля. Через пару минут разведчик благополучно вернулся обратно и, зависнув на несколько мгновений над Гунтом, с тихим жужжанием занял свое штатное место в командирском доспехе. «Они идут», — сообщил Гунт, как бы больше обращаясь к Дорну, чем Салсу. «Семеро только что спустились в шахту, шестеро из них в гелианской броне и с их же оружием. Седьмой имеет такое же снаряжение, как у нас, чем вооружен непонятно. Он идет первым, наверное, их командир. Всех семерых надо встретить подальше от этого места. Лучшая, на мой взгляд, локация в зале со сталактитами». Гунт указал пальцем на потолок и резко сжал кулак. «Если им на голову свалятся сюрпризы племени Пачика, то их гелианская броня этого не выдержит». Он развернулся к здоровяку и дал ему указание. «Солурс, у тебя еще есть время. Пока они не появились в зале со сталактитами, выдвигайся вперед. Тебе надо успеть попасть в тоннель, что ведет в тот зал от входа в шахту. В том тоннеле полно разных ниш, найди в одной из них удобное для себя место и, когда они будут приближаться к тебе, врубай на полную режим невидимости. Я думаю, тех 30 секунд, на которые рассчитан твой доспех в режиме невидимости, тебе должно хватить, чтобы тебя не заметили. Пропусти их мимо себя, а когда завяжется бой, атакуй с тыла. Не забывай, что за невидимость придется заплатить, и ты станешь более уязвим для их оружия, но твое неожиданное нападение с тыла должно приблизить нас всех к победе. В бою старайся использовать копья и кинжалы. Их броню, как и твою, трудно пробить из штурмовой винтовки, но если все-таки придется стрелять, то бей противника только в голову и максимальным зарядом, иначе это пустая трата боеприпасов. Уяснил? Солурс молча кивнул и, выбравшись на берег, без лишних слов устремился по коридору в сторону зала со сталактитами.